Часть 19. Обедать Петр поехал к Лефорту. Любезный друг Франц едва проснулся к полудню и, позевывая, сидел перед зеркалом в просторной, солнечной, обитой золоченой кожей опочивальне. Слуги хлопотали около него, одевая, завивая, пудря. На ковре шутил Карл и карлица, вывезенные из Гамбурга. Управитель, конюши, дворецкий, начальник стражи почтительно стояли в отдалении. Вошел Петр. Придавил Франца за плечи, чтобы не вставал. Взглянул на него в зеркало. Не розыск был у них, преступное попущение и баловство. Шейн рассказал сейчас. И сам дурак не понимает, что нить в руках держал. «Фалалеев, стрелец! Как повели его вешать!» — крикнул солдатам. «Щуку девы съели, а зубы остались!» В зеркале дикие глаза Петра потемнели. Лефорт, обернувшись, приказал людям выйти. «Франц! Жало не вырвано! Сегодня бояр брил, вся внутренность во мне кипела!» По мыслю о сей кровожаждущей саранче. Знаю, все знаю, молчат, затаились. Непростой был бунт. Не к стрельчихам шли. Здесь страшные дела готовились. Гангреной все государство поражено. Гниющие члены железом надо отсечь. А бояр, бородачей всех связать кровавой порукой. Семья Милославского. Франц. «Сегодня же послать указы и из тюрем монастырей вести стрельцов в Преображенское!»